расколов землю и выбив ударной волной камни, мне удалось снизить поле зрения братьев Ащина. Того парня с макияжем мне довелось достать, раздавив горло, а его сестру пристрелил, хотя не уверен, мертва ли она. Пуля попала в живот, пройдя насквозь, но это не значит, что она мертва. Приходится теперь периодически оглядываться. Кстати о пулях, они не используют для них порох, как большинство пиратов и дозорных, значит, выделили им немалые средства для операций против меня. Значит, наниматель богатый, интересно, я его знаю? Ну, неважно. Бег между парящими над землей камнями позволил добраться до отрядов врага и разнести их на куски. Да, верно, разнести. Я перестал проявлять жалость к противнику, и при помощи сжатия мои кулаки возымели эффект взрывчатки, разносящей тело вдребезги при соприкосновении. Хоть это действовало не на всех, лишь на слабо подготовленных новичков, которые тут тоже присутствовали, а в остальных случаях это был просто сильный удар, хотя без переломов он не обходился. Когда же вы закончитесь, наконец? С ухмылкой ломаю пинком челюсть передо мной стоящему и прикрываюсь его тушей от пуль. Зонта-то меня лишили, а живой щит хоть и ненадежен, но уже что-то. Эти ребята не побрезгуют своему пулю в лоб пустить, в этом я уже убедился. Эта битва продолжалась очень долго, я даже позабыл о времени. Найдя раскаленный от многочисленных выстрелов пистолет, приложил его к ранам во время минутного затишья. Если бы не мой высокий порог боли, то, вероятно, крику было бы много от той боли, что мне довелось испытать, но кровь остановить удалось. Я убил стольких, что со счета сбился. Огромный слой пыли, мной уже поднятый за счет техник, позволял находить врагов и уничтожать постепенно, поскольку от пуль мое сжатие все еще не спасало. Его нужно было развивать. Основной проблемой были близнецы Ащина. Они настигли очень быстро, игнорируя плохую видимость, и теперь у меня был поединок с ними. Вот тут-то пригодились тренировки из храма Каиджи. Нет в неплане мудрости или приемов, а бессилие, когда учитель доводил до изнеможения, когда уже не можешь стоять и даже дышать. «Вставай», — говорил он, — «нет времени отлеживаться. Если не встанешь, я тебя изобью до полусмерти, и ты вылетишь отсюда». Вспоминая об этом и их учении, гласившие, что сжатие используется лишь для защиты и никогда не нападения, мне становилось смешно до колки в животе. Если бы не их методика тренировки, то я бы сейчас даже ног не чувствовал, но пока что удается поддерживать себя в относительном тонусе. Глянув единожды на небо и узнав расположение луны, мне удалось установить приблизительное время моей баталии, а оно составляло не меньше 3 часов. Жуть, сколько за это время народу полегло, а это был еще не конец. Вы все не заканчиваетесь. Вздохнула Криста, шагая по трупам, ибо вся земля была в них, куда ни ступи. Киборг израсходовала почти весь свой арсенал, что был, даже газа не осталось, одни лишь клинки, установленные на крыльях. Противнику не удалось взять 2 ангелов числом, поэтому наемники отступили, они понесли слишком большие потери, нужна была новая тактика. Сатилла, навострив когти на руках и ногах, приступила к ликвидации отступающих, нанося удары в спину без всякой там чести, ей главное было сократить их число насколько возможно, а уж как, без разницы. Поскольку враг разбежался в 2 направлениях, то и пираты разделились на 2. Криста была готова поспорить, что ее заманивают в ловушку, ее анализ выдавал слишком большой процент вероятности, вот только как показали предыдущие данные, у врага нет оружия, способного пробить ее защиту, а значит, от засады толка не будет. На основе этих данных она долетела до побережья, пока радар не начал вопить об опасности. «Огонь!» – прокричал кто-то сверху. Пираты стащили на возвышенности корабельные пушки, ружья, все, что нашли на корабле, и открыли залп по одной единственной цели. Огонь не прекращался даже после громкого и мощного взрыва. Кристу хотели не просто убить, а размазать таракана по земле, иначе она просто не сдохнет. «Не людь же!» «Получилось?» – спросил в пустоту наводчик. «Тут около 40 пушек, должно получиться. Давай еще залп, на всякий случай». Странный звук сбоку невольно отвлек стрелка, какой-то свист. «Что я?» Так ничего и не поняв, с 10 пиратов лишились голов в одночасье. Выжившие же видели 2 крыла, что висят в воздухе и режут людей, как дичь на ужин. Клинки такой ширины и длины проходили сквозь кости и мясо, как через масло, оставляя после себя выпотрошенные или проткнутые насквозь тела. Иногда картины были еще менее приятные, и в итоге мертвецы перемешались в едином потоке, как туши коров на убой. Те, до кого дело не дошло, бежали еще дальше по заранее заготовленному пути, разбегаясь в разные стороны и частично уходя к кораблям. Оставаться на острове было уже нельзя, их сильнейшие наемники были заняты Сателлой Раст, находясь в совершенно ином направлении, а они остались безо всякой поддержки. Точнее она была, но вот проку от нее как от козы молока. Однако когда дым от ядер рассеялся, то еще не сбежавшие с удивлением и надеждой глянули на Рыбхем, которая не ушла от повреждений. Ее левую ногу и бок оторвало, словно их откусили, и поскольку девушка не состояла целиком из механизмов, то она начала обильно терять кровь. Ха-ха! Глянув на искрящийся огрызок в теле, девушка была удивлена, что читалось на ее лице неподдельно, хотя она очень старалась скрыть свои эмоции. Вытерев кровь с губ, она посмотрела в южном направлении и изменила структуру левого глаза, который преобразовался в образ прицела с несколькими кружками, постоянно двигающихся в различных направлениях. Повреждение 43%, но ядра не могли возыметь такой эффект, защита должна была выдержать с вероятностью 98,9%. Анализ сравнения ядра с имеющимися повреждениями. Отказано, схожесть 3%. Ясно, это были пули КЭСТ, я их изобрела для уничтожения вражеских орудий и легких кораблей. Стоит учесть на будущее вероятность появления таких пуль в широком производстве и улучшить оборонительные способности. Продолжая смотреть на юг, девушке удалось засечь цель, но это оказалось очень просто, сказалось расстояние и скорость его передвижения снайпера. Криста была уверена, что это он, а точнее она, как показал детальный анализ засеченной, людей, способных стрелять на расстоянии в 2 с лишним км, было трудно найти. И все же в точности этой особи не откажешь, такая даже глаз белки прострелит с расстояния в километр. Глянув еще раз на свое состояние, Криста вздохнула, отзывая крылья назад. Требуется ремонт. Прошло много времени, а для него и вовсе вечность. Обычно для того, чтобы иметь огромную силу и хорошую выносливость, нужно обладать определенным телосложением и объемом мышц, однако Адам всегда был другим. Да, у него было потрясающее видоизменное сотелое и храмом тело, но если бы не стиль боя, то этот парень не сильно бы отличался от рядовых дозорных, однако показатели его способностей были противоречивыми. Если говорить о числах, то внешний уровень сил Вайспера был, скажем, 8, а на деле все 60, или же внешне он походил на маменькиного сыночка, в то время как в действительности мог уничтожить страну как словом, так и силой. Этот человек был пропитан ложью, но благо не все в это верили. Ачина не поверили, они сражались не жалея живота, они полностью воспринимали угрозу, которую нес их противник, но все проиграли. Их убили, всех, и не было тому причины, кроме той, что называется сила. Адам победил. Просто победил, заплатив за это большую цену. Правый глаз, правая легкая, психологическая дестабилизация, вывих плеча, обильная потеря крови, несколько пуль в теле. Уже факт того, что он выжил, доказывал его способности, но за просто так эта победа ему не далась, не могла даться. Фруктовики живут, зная о своей живучести и пользе, которую из нее извлекут во время битвы, но обычным или приближенным к обычным людям приходится проливать много крови. Браво, браво! Наигранно похлопывание заставило привалившегося на камень открыть глаз. Перед ним сидела девушка с серыми волосами, завязанные в короткий конский хвост. На лице у нее будто навечно поселилась хитрая улыбка от уха до уха. Узкие глаза, выражение лица. Она напоминала какого-то зверька, но голова юного капитана уже не хотела вспоминать, какого. «Ты их всех убил, кто бы мог подумать, что тебе хватит на это сил. Я сильно просчиталась из-за тебя». Она сидела в позе лотоса на камне, держа на коленях снайперскую винтовку. Но Эччина сами дураки, раз решили сорвать куш и вылезли вперед, сорвав нам все планы. Хе-хе-хе. На это заявление снайпер получила довольно неприятный ответ. В нее бросили камнем. Это было сделано Арбелоччина. Девушка выглядела совсем плохо, ее спина была разодрана, а в животе красовалась рана от сквозной пули, но на ногах стоять она все еще могла, потому и выказывала свое недовольство. Еще бы, ее ныне покойную семью оскорбили, и это нельзя было просто взять и оставить, но сил на разборки уже не было. «Уйди отсюда, лиса, я еще с ним не закончила. Эта сволочь поплатится за то, что сделал с моими братьями. Поплатится сполна. Ха-ха!» Вяло усмехнулся беловолосый, задрав голову и уставившись в небо. Вряд ли бы он смог встать, даже если бы захотел. «Не вы ли первые напали на меня ради моей головы и золота, которое к ней прилагается? Вини себя за жадность. Вы напали, а я убил вас, защищаясь. Ты думаешь, мне есть дело до твоей точки зрения? Нет, нету, и я тебя понимаю. Знаешь ли, у меня тоже был брат, отец, мать, у меня семья была, а потом ее быстро не стало. Тогда ты должен понимать, что легкой смерти ты от меня не дождешься. Я не убью тебя сейчас, отдам своему отцу, и тогда мы вместе сделаем так, что ты вообще пожалеешь о своем рождении. Если знаешь, что такое семья, то и знаешь, что значит дорожить ею, что такое гнев человека, потерявшего родных. Нет, не знаю. Тяжело вздыхая, Адам открыл глаз, становясь серьезнее. На его необычное заявление Тина вопросительно промычала, окончательно скрывая мимику за лисьей улыбкой, как и глаза, чьи зрачки от узкости аж пропали. «Дай угадаю, ты потерял семью в несчастном случае, или их убили дозорные или пираты? В ходе мести ты сам им стал, и вот к чему пришел». Шутливо хихикнула Спраут, но потом заулыбался уже Вайспер. «Снова нет, это я их всех убил». С этими словами Арбел окончательно поняла, что за монстр этот беловолосый мальчишка. Дело уже не в его награде или поступках, у него нет понятий жалости и сострадания. Он искоренил их убийством собственной семьи. «Моя мать хотела меня убить и отдать наследство моему младшему брату, но я оказался живучее, чем она думала. Пристрелил брата, отдал мать на потеху рабам, таким же пиратам, которых вы можете десятками считать под своими ногами. А потом выпустил этих рабов, они уничтожили все достояния семьи, мой дом, разорвали в клочья моего отца прямо на глазах из-за своего гнева. Ты считаешь меня чудовищем? А как насчет моей семьи, которая строила свое богатство и власть на костях виновных? И нет, так ты был из семьи работорговцев и убил за то, что не принимал такой семейный бизнес. Поняла, наконец, очищена, поняла, что за человек перед ней. Все было куда хуже, чем ей казалось. Да ты просто ненормальный. Можно же было попытаться изменить все изнутри, встать во главе семьи, отдать мать правосудию под названием тюрьма. Зачем было убивать всех лишь из-за этого? Ты ведь даже не пытался поступить как-то иначе. Правосудие? Ха-ха-ха. Что в нашем мире такое правосудие? Ответ. Деньги и власть. Если у тебя они есть, то ты сам диктуешь остальным это понятие, а если нет, то используй силу. Вот я ее и использовал. Для меня мир – это игра, где выигрываешь, живешь, проигрываешь, умираешь, все очень просто, и нет никакого правосудия, это лишь бред, ограничения, которые люди сами для себя придумывают и сами же не соблюдают. Все, хватит. Арбел не выдержала этого бреда и достала пистолет, приближаться было все еще опасно. Ей все стало понятно как день, когда Вайспер начал тут заливать перед ней непонятно что, это промывка мозгов, очередная и очень сильная. Послушаешь его еще немного и начнешь плясать под дудку. Он же манипулятор с подвешенным языком, захочет и всю армию себе подчинит, а никто даже не заметит, а Лубарна это показала. Теперь же на пороге смерти он, подобно змее, извивается из сложившейся ситуации. Их предупреждали, заказчик акцентировал на этом особое внимание, и теперь опасность сбывалась. Не получится, Вайспер, я не стану тебя слушать. Твой поганый язык уже многих погубил, и я не стану следующий. Ты умрешь здесь и сейчас, так в мире станет куда тише. Арбел собиралась выстрелить. Оставлять этого человека в живых было крайне опасно, даже находиться рядом с ним было проблемой. Связан, ранен, измотан, пока ему не заткнут рот, он продолжит играться с жизнями людей. Направив пистолет в голову, девушка коснулась курка, собираясь нажать, но ей просто хотелось посмотреть в глаза этому человеку в последний раз. Какова его истинная натура? Испугается ли? Попросит пощады? Кто он под маской лжи? Ладно, поигрались и хватит. Лисья улыбка на мгновение блеснула жаждой крови, и новое тело упало на поле брани, воссоединяя сестру со своими братьями. Насквозь простреленное сердце почти без мучений упокоили ту, а потом раздался звонкий смех, и Тина развела руками, кладя оружие рядом. «Вот это ты дал речь, я уж думала, она никогда не догадается, брависсимо». Раскинув руки в сторону, девушки крутанулась, как балерина, словно показывая, что беззащитна сейчас. Досадно, что оказалась мозговитой, а так бы прожила чуть дольше. Плохо было бы, убей она тебя, ты мне, милый. Заняв положение в полуприседе, женские руки приподняли подбородок юноши, чтобы быть с ним на одном уровне. «Живой нужен. Я ведь ради тебя проделала такой путь, и заказчик будет ой как недоволен, провали я сейчас задание». «И кто же он?» Внимательно смотря на странные телодвижения со стороны Тины, вроде стирания с его лица грязи, Парень старался не двигаться. Он знал, что его провоцировали и что это плохо закончится. Это особо крайне опасно, совсем иной уровень в отличие от Аччина. Но что действительно пугало, она была такой же, как он и как Дофламинго, вот только последний не был врагом, а это была. Хуже было уже просто некуда. Ну, думаю, это не столь важно, ты все равно с ним вскоре встретишься. Хочешь поплавать со мной? Я не против ловить морские волны с таким милашкой на борту, ты мне еще тогда приглянулся. Дя, она играла и играла очень хорошо, хоть в театре выступай. В данный момент Адам относился к ней настолько серьезно, что отдал на это даже больше сил, чем во время прошедшей битвы. В ней уже не было никакого прока. Да, он победил, но, как и принято, пришел кое-кто посильнее, и вот, он уже в ее лапах буквально. Обхватив голову руками и прижав к себе, поглаживая белоснежные волосы, при этом наигранно тыкая пальцем тому в нос, Тина только и ждала, когда Вайспер даст слабину. Это была игра в психологию, и последующие слова и действия должны были четко дать понять, кто же из них победил или победит. Его не просто так обняли, ему не давали возможность посмотреть на мимику и жесты собеседника, позволяя ориентироваться лишь на слух. Ничего не делалось просто так. «Да ладно тебе, не молчи, я же не убивать тебя пришла, да и спасла только что. Спасибо, что ли, скажи, или хочешь отблагодарить в более приятной форме?» Его вжали в грудь чуть сильнее, словно выбивая ответ. «Да, вежливость, наши все. Спасибо тебе большое, без тебя бы я точно оставил свою жизнь тут. Ты прямо ангел, спустившийся во имя моего спасения». На секунду повисла атмосфера противостояния, и Тине это понравилось. Ох, и любила она такие вот игры, они ее заводили. С Вайспером так явно можно было играться постоянно, что убивало в ней желание выполнять поставленную задачу, но договор, есть договор, и отступаться от принципов было нельзя. «Ангел? Нет, меня Лисой прозвали, ну а я же Тина Спраут. Ангелочек у нас ты, и я думаю, это правда, но лишь внешне. Впрочем, ты же не будешь сопротивляться, правда? И будешь не против, если мы пойдем и сядем на корабль?» Последнее было уже утверждением, а не вопросом. Если бы все было так просто, то это было бы скучно, как подумала Тина, когда удар колена откинул ее, хотя сноровки-то от неожиданности не потеряла и выставила блок. Пират же немедленно ни секунды бросился в бега, он трезво оценивал обстановку и понимал, что победа ему тут не светит, не в таком состоянии уж точно. Отскоки от камней позволяли ему быстро увеличить дистанцию, прямо сейчас он, не жалея сил, пробирался хотя бы к одному накома, иначе это будет конец. «Шустрый ты, но можно было бы и быстрее», — раздалось сбоку. «Чите, вот уж точно чего парень не ожидал, так это появление снайпера вновь. Она быстро, настолько, что даже тяжелая винтовка за спиной не мешает ей обгонять свою цель. И вот головешку Вайспера успешно впечатывают в дерево с размаху, да еще на полной скорости. Хи-хи-хи, ну и куда же ты собрался от меня? Если не можешь сражаться, то ты проиграл и фактически мертв, а значит, победитель забирает все. Разве не это ты имел в виду во время той забавной речи? На меня твоя промывка мозгов не подействует, но ты и сам понял почему. Мы как две стороны одной монеты, можно сказать, повязаны этим духом лжи и обмана». Ха-ха, наконец придя в себя, юноша глянул на врага с негодованием. «Плохи были дела, совсем плохи. Если мы так связаны, то может вступишь ко мне в команду и будем вместе, не разлей вода? Хи-хи, ты мой типаж, но мне за тебя заплатили и довольно много, а у меня принципы, понимаешь? Я не могу не выполнить работу, за которую взялась, и побег бесполезен». «Да», — растянутая улыбка была ему ответом. «Ну, тогда». Уже замахнувшаяся для удара рука была зажата будто тисками, не давая доделать начатое, а перед лицом вновь появилась Тина. Она начинала выводить Вайспера из себя, а это было ой, как непросто. Собрался сражаться до конца, очевидно же, дорогой. Резкая боль в руке, и беловолосый почувствовала не менее в конечности. «Она срезала мне сухожилие, чтоб ее... Это не яд, я без помощи от такого не оправлюсь. Я же не дура, чтобы не знать о твоих возможностях. Ранен, ослаблен, пока ты можешь двигаться, я буду считать тебя угрозой». Несколько взмахов, и сухожилия на всех конечностях срезаны. Адам не стал сопротивляться, поскольку не видел в этом смысла, раз противник превосходит его на порядок по скорости. С Тиной было не договориться и не спровоцировать, да способ бежать был отрезан, оставалось надеяться лишь на то, что накома подоспеют вовремя. Хотя бы один, по разрухе они бы легко поняли, где он, куда тянется след, и капитан оказался прав. Сбоку что-то свистнуло, заставляя Тину подпрыгнуть вверх, пропуская под собой окровавленное лезвие, что, изменив положение, на вертикальное полетело за ней. Криста тут же понял раненый, но радость его длилась недолго. Это действительно была девушка-киборг, но вид у нее был крайне плачевный. Одна нога отсутствовала, в боку была дыра, искрящаяся и все еще немного кровоточащая. Она тяжело дышала, но очевидно, что этого было недостаточно, чтобы сломить ее. А тем временем в воздухе проследовал выстрел, и насквозь пробитое крыло упало на землю. «Адам, не двигайся, я о тебе позабочусь». Два из пяти крыльев закрыли того, как щит, не подпуская и на 2 метра. «Может, лучше я, он мне больше по нраву, чем ты». У Спраут явно была привычка шутить в такие моменты, но несерьезной от этого она не становилась, а лишь заставляла окружающих так думать. Но с киборгами такое явно не работало. «Ты явно умереть жаждешь». Глаз невольно сверкнул, а оставшиеся за спиной крылья перешли в боевой режим, хоть боезапас у них и закончился. «О, это ревность такая, как мило, но победитель забирает все и всех, а мои патроны, ну, твоего же производства, довольно хорошо пробивают все существующие на данный момент защиты и броню, и твоя не исключение. А сумеют ли они ее пробить до того, как я пущу тебя на фарш, прямо как твоих друзей? Не знаю, давай-ка проверим». Когти сверкали, лезвия трескались, люди умирали самыми разными жестокими смертями, которые только смогла придумать Сатилла для реализации своей больной фантазии. В обычных обстоятельствах ее бы раз 10 уже убили, но с силой дьявольского фрукта она становилась непобедимой для обычных людей. Лагиана или Парамеция, никто так и не понимал. Костная броня, которой та покрыла свое тело, была уничтожена ядрами установленных на земле пушек, ее проткнули 40 раз, голову и сердце прострелили 15, но сколько ее ни руби, а эффект один, никакой. Используя тела убитых врагов, Раст создавала жизнь, чтобы сеять смерть, говоря простым языком. Создавала чудовища из человеческих органов и натравливала их на врагов, при этом не контролируя их. Эти создания, с лапами, зубами, клыками и когтями, не умели думать, но умели есть, поглощать все, что напоминало им еду, имея при этом рост под 3 метра, огромный рот вместо живота и груди, а также лапы различных форм и размеров. В большинстве случаев залпы пушек спасали от этих созданий, но не от Сатиллы. «И ты все так же не хочешь сказать, кто вас нанял?» Сдавливая глотку Феникса, поинтересовалась уже в который раз девушка. Поверженного капитана держали над обрывом, внизу были скалы, было достаточно отпустить. «Иди к черту!» Ударяя по руке в который раз, выкрикнул тот, не желая терять гордости становиться треплом. Он и так не жилец. «Ну и ладно, не скажешь ты, скажет твоя команда. В тебе есть гордость и сила духа, тебе язык будет сложно развязать, но они куда слабее тебя, а слабые – твое слабое место. Интересно, сколько они протянут? Я прекрасно знаю строение человеческого тела и вполне могу устроить ад наяву, но может, ты сжалишься над ними, ты их не тронешь, тварь? Тогда говори, черт, да не знаю». Это была девушка, представившаяся Айн. Синие волосы, средних лет, черно-золотое капитанское пальто, она сказала, что является вице-адмиралом. «Все, я больше ничего не знаю. Она предложила нам кучу денег за поимку Кристы Рыгхем и ваше устранение, вот все». «Вице-адмирал, да, не думала, что дозорные станут пользоваться услугами наемников, а вон до чего дожили». Склонив голову, Раст погрузилась в свои мысли. Что-то ей во всей этой истории не нравилось, однако ее сомнения развеяли раньше. Нет, она не дозорный уж точно. Понятия не имею, кто она или они, но у них мощные боевые корабли, хорошая экипировка и дисциплина, как у дозорных, похожи на организованную армию. Пазл был поставлен на землю, его внимательно слушали, не перебивая. Это опасные люди, похоже, они из нового мира, не иначе. Разбирайтесь сами, что вы им сделали, а мою команду отпусти. Я уже все рассказал, все. Ну и ладно, иди. Сатилле не очень-то хотелось убивать его, слишком уж пазл слабый, чтобы стать проблемой в виде того, кто ищет мести за унижение. А даже если она и была не права и он станет проблемой в будущем, то она самолично вырежет всю его команду и сердце их капитана без помощи и одобрения других Накома. Бросив тело на останки сожранного Жан-Нанго, послышался тяжелый вздох. Мелких сошек не было смысла допрашивать, а ключевых фигур в живых почти не осталось, А кто остался, бежали или отступили. Странно как-то. Сначала они решили задавить числом и мощью корабельных пушек, и эта парочка вступила в бой. Но там было много серьезных парней, так почему же они даже не пытались на нас напасть? Анализировали обстановку, места слабые искали, вряд ли все так просто. Может, Криста с ними покончила, раз она из-за чем-то понадобилась или попытали удачу убить Ади с Джеком. Ох, проблемно. За последнего можно не волноваться, но с Ади все иначе. Он у нас обычный человек, надо найти его, дурное у меня предчувствие. С этими мыслями из-за спины доктора вылезли крылья из кожи и костей, поднявшие ее в воздух, а измененные глаза позволили быстро оценить ситуацию вокруг. Джек все еще буянил, это даже глухой и слепой почувствовал бы по дрожащей земле, а вот остальных видно не было, бои прекратились. Цепочка разрушений на юге дала примерные координаты капитана. Планировалось его отыскать по тепловому излучению. Поиски заняли немного времени, но вместо Вайспера она застала такую картину, которая даже в мыслях промелькнуть не могла. Криста была побеждена. Ее крылья дымясь лежали в разных частях леса. На теле отсутствовали ноги, левый бок, а также был оторван кусок щеки. Плохи были дела, нельзя было сказать наверняка, жива она еще или мертва, но теперь у Раст не осталось сомнения. Все оставшиеся враги идут по следу их капитана или поверженного тащат его куда-то. Конечно, было множество иных развитий сюжета, но Сатила рассматривала именно последнюю версию. «Криста, ты жива? Эй, полуробот, если ты умрешь, то Джек нам всем головы оторвет. Черт, Криста». Это был редкий случай, когда ее медицина была бессильна. Рыбхем заменила механизмами половину органов, и наращивание новых могло ее добить, коль жизнь еще не покинула ее. Было невозможно определить, угас в ней свет или еще нет, пульс банально отсутствовал, его никогда и не было, зрачки тоже были механические, а под слоем металла было нельзя определить наличие сердцебиения. Это была тупиковая ситуация. Стоять, чувствуя приближение неизвестного за спиной, вскомандовала Раст, удлиняя заостренную кость в области кисти и направляя на фигуру в плаще. Кем бы ни был этот незнакомец, а экипирован он был хорошо. За спиной красовались копье, лук и меч, все три были очевидно не для красоты. Походка этого человека была бесшумной, от него так и веяло силой, но вот другом он был или врагом стоило еще выяснить. Из-под капюшона на миг высунулись белые волосы, и только один человек пришел на ум. Адам, но девушка быстро привела мысли в порядок. «Нет, кто ты такой? Это ты убил Кристу, мою подругу?» Еще раз смотря на незнакомца, Раст стала словно другим человеком. Да и человеком ли вообще? Ее жажда крови поднялась настолько, что к людям язык не поворачивался соотнести. Сейчас ответ на этот вопрос, очевидно, мог решить судьбу стоящего перед ней, но тот не дрогнул под этим давлением. Он лишь ухмыльнулся и уселся на ближайший камень, скрывая руки под плащом, сказав лишь одну фразу. Кто бы мог подумать, что Адам Вайспер возьмет в команду таких слабаков? «Эй, Алекс, нам еще долго этим заниматься? Я устал от убийств и песков», — плакался в который раз Ленц. Но это детское поведение ничуть не бесило Шторма, а даже помогало немного расслабиться во время выполнения работы. «Не ной, мы тут только полмесяца, а тебя уже все достало. Представь, какого мне», — добивая лежащего на земле очередного капитана дозора пулей в голову, буркнул наемник, пополняя рулетку новыми патронами. «Ты же наемник, тебе платят за работу. А меня за что Ади тут оставил?» Опуская вверх ногами прямо в море мисс Даблфингер, Линцу осточертел вид пустыни настолько, что он был готов на стенку лезть. «А не ты ли устроил черт знает что в Юбе? На кой черт ты напал на два го-командира дивизии Йонка? Мозгов нет? Естественно, Вайспер в качестве наказания оставил тебя в этой дыре со мной, только вот я за свою работу оплату получу, а тебя из команды к чертям не выгонит, радуйся». Подойдя к недобитому дозорному, наемник свернул тому шею, проверяя остальные тела на наличие жизни. Битва была суровой. Эта парочка вычислила приспешницу крокодайла в городе Эрумалу, когда та являлась информатором о действиях здешней армии и передавала ее дозорным. Это была фальшивка, устроенная Алексом, и теперь информационный центр противника вместе с высокопоставленными его членами был уничтожен на корню. «Ади не выгонит, я его первый накома, а еще он хороший». Убеждаясь, что девушка перестала сопротивляться и пускать из-под воды пузыри, Ленц отвернулся, дабы не видеть крови, и вонзил клинок той в затылок, чтобы не сомневаться. «Зато ты идиот, из-за которого у него теперь проблем выше крыши. Пройдясь и посмотрев по сторонам, убийца убедился, что свидетелей нет, и, достав из-за пазухи записную книжку, вычеркнул из списка очередное имя. Таких имен были десятки. Дозорные, пираты и Барак Воркс, все, кто угрожал их делам. Ладно, похоже, тут все, двигаем дальше. Сидя в кресле, Роланд со вздохом читал недавно вышедшую в мир газету. Новости были большие. Случилось то, чего он никак не предполагал. Мугивара Луффи одолел крокодайла, Ранозара, Дасбонса, за что оба прославились и получили далеко не малые награды за свои головы. Это было очень и очень прискорбно, только войны пиратов тут и не хватало. Несмотря на все совершенные шичибука им в этой войне, он являлся ему союзником, а теперь они лишились этого подспорья. Да и Бонс был серьезной силой, но теперь эти столпы рухнули в одночасье. Чтобы не быть пойманными и осужденными, другие члены Барак Воркс согласились сотрудничать, но кто-то устроил охоту на них и высших дозорных. Список жертв был значительным, и убийце было без разницы, кто его жертва, фруктовик или закаленный в сражениях вояка, умирали все без исключения. Следов не оставалось, а попытки выследить его привели к потерям, поэтому пришлось это поручить Смокеру и Хине, но пока расследование этой парочки не дало результатов. Ситуация становилась с каждым днем лишь хуже и хуже, они теряли контроль над ситуацией, появилась опасность окончательно лишиться плацдармов в Алабасте, а в этом случае уже начнутся морские сражения. При поддержке компании Смайл у страны есть ресурсы, чтобы создать собственный флот, закупиться провизией для горожан, боеприпасами и многим другим. Банальная блокада тут не помогала, поскольку у Смайл была субмарина. Так ты этого добивался, Вайспер? Свергнуть правительство в случае, если король даст отказ, и выкачивать из страны все деньги да ресурсы, продавая им оружие и провизию под предлогом начавшей войны. Гуманитарная помощь, твою мать. Признаю, это был хитрый обогащающий ход с твоей стороны, а договорись ты с Коброй, Алуборна мгновенно бы стала страной для пиратов. Бизнес, деньги, средства. Лучше уж война, чем то, что ты задумывал первоначально. В дверь, как ошпаренный, влетел лейтенант и тут же отдал честь, поняв, что натворил. Контр-адмирал, прошу прощения за беспокойство, но у нас срочные новости, и ради них ты мне дверь сломал? Ну, давай, удиви, хмыкнул мужчина, вздыхая с тяжестью на сердце от такой некомпетенции. Филзеры, банк филзеров захвачен. Что, ты издеваешься, что ли? Я сам проектировал их оборону на случай внезапных атак со стороны пиратов. Кто? Вскочив с места, контр-адмирал ухватился за стол так, что тот покрылся трещинами, а потом и вовсе развалился. Сглотнув и закрыв глаза, лейтенант доложил как есть, бесить этого человека было себе дороже. Финсрей – один из союзников ангелов, а возможно он и сам ангел. Он и 20 кораблей под его началом взяли банк, сейчас этот пират организовывает там оборону, но ближайших кораблей и частей для штурма нет. Отрапортовал мужчина и съежился от взгляда, с которым на него посмотрели. Ублюдок. Понятно, значит, Йорски был лишь отвлекающий маневр. Со средствами филзеров им не составит труда собрать целую флотилию, или бог знает, как еще Вайспер с Рэем распорядятся такими средствами. Твою мать, я же говорил этим дегенератам из штаба, что стоит сосредоточить на Вайспере все силы, но теперь уже поздно, слишком поздно. Пока я сижу здесь, он уже. Тут в кабинет влетел новый дозорный, которого едва на месте не убили, а то, понимаешься, устроили тут проходной двор. Но сказанное им заставило сменить гнев начальства на милость. Второй докладчик был непосредственно от его личной разведки. Докладываю. Лиса вернулась с посылкой. Сэр, Адама Вайспера поймали. Серьезно? Обрадовался лейтенант. Наконец-то проблем убавится. Не убавится, идиот ты безмозглый. Ох. Садясь в кресло, Роланд прикрыл лицо рукой, не в силах вынести, какие идиоты его окружают. Раньше надо было думать, теперь от его поимки все станет только хуже. Гораздо хуже. Но почему? Казним его, и все закончится. Пираты сами разбегутся без капитана. Что закончится? Вы даже не представляете, что теперь начнется из-за его поимки и из-за его присутствия именно в Алабасте. Ведите его в комнату переговоров вместе с Лисой, пусть ни на шаг от него не отходит, даже на миллиметр, башку оторву, если он сбежит. Надеюсь, я приду с ним к согласию, а если нет, у мирового правительства появится на одну проблему больше. Но он ведь просто новичок, это пока, но ветер изменчив. 2. 47. Обман. Обманутый мир, Алабаста. Ну сколько можно? Я уже и не надеялся никогда вернуться в эту страну, но видимо меня что-то тут сильно держит, или кто-то. Я был готов поспорить, что это какой-то пират или большая шишка, которой я насолил, но нет, на удивление это оказался дозорный, с которым я ранее не встречался. Меня вели коридорами, на каждом углу стояло по дозорному, на которых я периодически бросал взгляд, а они старались даже не смотреть в мою сторону. Предупреждены о моих склонностях, какая досада. Не пытайся, мой наниматель не идиот, никто кроме меня и его с тобой не заговорит, в качестве меры предосторожности, предупредила Тина, шепнув на ухо, везя прикованным к инвалидному креслу. Разумный подход, пожимаю плечами. Кандалы на руках довольно неудобны, но они из металла, а не из кайросики, поскольку я к фруктовикам не отношусь, а это большая ошибка с их стороны. Внезапно меня остановили при виде стоящих передо мной. Какие знакомые лица. Капитан Смокер и вице-адмирал Хина. Со второй у меня хорошо сложились отношения, а вот с первым. Интересно, что он скажет сейчас, что сделает. Ударит, выбьет какую-то информацию или злость банально выпустит. Добрый день. Продолжаю стоять даже на подталкивании Спраут, которая с недовольством глянула вперед. Как ситуация в Алабасте? Ах, да, вам же запретили со мной говорить в связи с безопасностью. Ты будешь казнен. Проезжая мимо, слышу от Смокера, остановившегося за моей спиной. Боится смотреть в глаза? Ха-ха-ха, как тут весело. Я найду Линца, мне известно, что ты оставил его здесь и притащу на плаху, поставив рядом с тобой, а потом и всю твою свору. Неплохо держитесь, капитан, в отличие от того капитана, которого я встретил в Локтауне, вы более сдержаны. Не вестись на мои провокации сложно, но вы пока справляетесь, однако сколько будут справляться те, кто меня охраняет, а никто и не будет охранять кроме меня, заверила Лиса, положив мне руки на плечи. Так что мы с тобой изрядно повеселимся. Смокер ушел, больше ничего не сказав, а когда наступила очередь Хины, то она задала всего один вопрос. Как быстро ты сбежишь отсюда? О, она все понимала, у нее не было ненависти ко мне, но после известия о том, что я натворил, негативных чувств прибавилось. Ответа я ей не дал, а лишь улыбнулся в своей привычной манере и показал, что все еще в кандалах. Мы вошли, въехали в переговорную комнату, где не было ничего, кроме трех стульев и стола с водой, ни окон, ни мебели. Передо мной сидело два незнакомых мне человека, но по шевронам я сразу узнал, кто есть кто, и понял, кто из них Роланд, о котором упоминала Тина, пока мы плыли. Ох, что она вытворяла со мной во время этого пути. Добрый день, Адам. Я очень-очень сильно хочу поговорить с тобой. Да, это знаю, раз меня доставили живым. Гляжу на него оценивающим взглядом. Посмотрим, насколько хорошо он лжет. Обойдемся без формальностей, можешь забыть про свое учтивое поведение, которому обучался в своем замке, здесь оно бесполезно. Ясно, значит, вы знаете о моем прошлом. Досадно, значит, дозор поделился с кем-то информацией о маленьком недоразумении в моем лице. И что, осуждаете меня за содеянное или скажете, что они это заслужили? Да мне вообще без разницы. Грохнул ты свою семью и грохнул. Делай что хочешь, главное мне на глаза не попадайся, однако именно это ты сейчас и сделал. Мне прекрасно известно, что твоей смертью ничего не решишь. Банк Фильзеров, Шичибукай, Рыбхема и теперь еще этот Финсрей, как оказалось, неплохой стратег. Даже если я сейчас вызову конвойный корабль и тебя повезут в Импилдаун, то готов поспорить, что через пару часов он будет атакован, а преступник на нем сбежит. Нет, это слишком просто для тебя. А зачем усложнять себе жизнь разгадыванием сложных головоломок? Это мое любимое занятие, ничего не поделаешь. Ох и сложно с ним будет. Хитер, умен и уперт, как бык. А мне-то еще казалось, что Тину стоит больше всего опасаться. Но с другой стороны, хоть мне ничего пока и неизвестно об этом человеке, но интуиция подсказывает, что лучше сделать его союзником, чем врагом, ведь будь его воля и моя голова давно бы болталась на пике. Однако он осознает, что случится в этом случае, что именно на него обрушится. Я не хочу с тобой воевать, это слишком проблемно и унесет много невинных жизней. Предлагаю договориться. Моя бровь невольно поползла вверх. Рано или поздно за тебя назначат новую награду, а не то фуфло с цифрами, что издали месяц назад. Она будет большой, уверен, достаточно большой для осуществления твоего плана. Какого плана? Набирая Белли за свою голову, я лишь увеличиваю для себя список проблем. Роланд, я не знаю, что вы там для себя придумали, но я уже давно ни к чему не стремлюсь, кроме выживания. Хочу убить крокодайла, что в этой стране, но думаю, вы об этом и сами в курсе. В остальном же с моей стороны идет чистейшая импровизация, и это не ложь. Каждый думает, что я просчитываю на 20 шагов вперед, но это не так. Я не гений, дабы так уметь. Единственное, что было моим планом, это банк Фейзеров. По идее, мой друг его сейчас штурмует. Нам нужны деньги и много. Вот вся цель и задача на данный момент. То есть Портгаса Диэйса ты хотел просто отдать за деньги на черном рынке? Логично с одной стороны, а с другой ты мог задействовать своего наемника, что сейчас бегает по пустыне и убивает моих людей, а также оставшихся членов Барак Воркс. Я не знаю, кто он, признаю, ни разу его так и не увидел, но на листовках его скорее всего нет, иначе бы давно опознали, как астралинца. Так почему же ты не воспользовался его положением и не передал нам огненного кулака через него? Кто знает, может, я не додумался, может, потому что хотел быстрее избавиться от крокодила и его людей, а этот человек мог подобное устроить, может, еще по какой причине. Это не важно, важно то, что вы хотите от меня, а точнее, остановить войну в Алабасте. Я это понимаю. Ну а мы то, что с этого получим? Что я получу? Снисхождение, быструю и безболезненную смерть? Хватит играть со мной в слова. Посмотрев на меня, как голодный волк, дозорный начинал медленно выходить из себя, и это были не шутки для меня. Он мозговитый, так что вряд ли с ним получится и дальше языком трепать. Тина была права, мои игры закончились, как только я попал в эти стены. Тяжело вздохнув, моя ложь через силу испарилась, и теперь я смотрел уже без натянутой улыбки, что служило мне все равно, что маской. Нет, я говорил откровенно, меня вынудили, и, пожалуй, именно в данный момент я обнажал свою настоящую натуру, о которой даже сам не знал. Но судя по изменившимся лицам даже со стороны Тины, я был страшен. Играться? Ну ладно, вице-адмирал, поговорим с вами на чистоту, да боюсь, вам не понравится то, что вы услышите. Ну, попробуй, удиви, я за свою жизнь много всякой погони повидал. Так кто же ты, ублюдок самовлюбленный или же пират с амбициями? Я лжец, священная, или же в простонародье святая Мариджа была местом тишины и изобилия? Тут можно было не торопясь все обдумать и посмотреть на ситуацию с должной точки зрения. В данный момент Гараси были заняты именно этим. Маленькая проблема медленно перерастала в нетерпящую отлагательств. Все было из-за этого паршивца Вайспера, и дело не в награде или его грабежах с захватом страны. Все это было каплей в море. Настоящей же неприятностью была последняя его выходка, захват Портгаса Диэйса. Об этом сначала не знали, но когда началась прямая трансляция по всему миру, то все стало ясно как день. Этот мальчишка ведь понимает, что бросил вызов Белоусу, спросил один из сидящих в кожаном кресле. Да, понимает, по нашей информации у него есть план или же был, но из-за этой передачи теперь все пошло под откос. Шичибука и Джимбей не может захватить Портгаса из-за Джека Рыгхема на острове, этот пират та еще заноза. Сынгоку отправил корабли, но нужно время, чтобы добраться до Искора. План, ну-ну, на него не стоило бы обращать никакого внимания, но проблема в том, что если мы не поймаем огненного кулака, то Белоуса будет не выманить из тени. Он не так глуп, чтобы являться из-за какой-то сошки самолично, а значит, вскоре начнется прямое столкновение между ангелом и командирами дивизий. В этом случае будет шанс увидеть Белоуса, его любовь к своим соратникам, его же слабость. Хотите помочь этому белобрысому молокососу? Он и так своего места не знает, а в случае наших действий он этим лишь воспользуется и станет совершенно неконтролируемым. Но нельзя не признать, что его команда может противостоять хотя бы одному командиру дивизии. Этого будет достаточно, чтобы разжечь бурю. Если он выживет, то это сослужит нам неплохую службу, и тогда уже можно будет от него избавиться, а пока от него есть прок, пусть буйствует. Ох, слишком много свободы, слишком. Ну ладно, будь что будет. Псы сами себя загрызут, нам останется лишь смотреть. Мирную обстановку комнаты нарушили шаги каблуков. Лишь единицы могли войти сюда, исключая высокопоставленных дозорных и, конечно же, саму охрану Мариджа, а именно, тенерюбита и лично призванные сюда личности, индивиды. Отвлекаясь от своих рассуждений, взгляды перекочевали в сторону небольшой арки, что служило входом. Вошла невысокая девушка со скромным телосложением. Серебристые глаза, короткие белые волосы и челка, падающая на правую часть лба. Ее было трудно не узнать, в Гарасе были хорошо осведомлены о ее подвижках на Святой Земле. «Добрый день, уважаемый Гарасей, мое имя». Кара Вайспер, мы знали, что рано или поздно ты придешь сюда», — прервал ее на полуслове мужчина без волос, в форме кимоно. Его катана всегда была с ним, несмотря на полную безопасность этого места. «Ты уже должна была знать, что твой брат жив и кем он стал. Впрочем, это было очевидно после сотворенного им со своей семьей. Прими наши соболезнования. Моя семья», — поправив очки, та тяжело вздохнула, опустив взгляд. «Меня она не волнует. Наши родители были скотами, наш брат избалован и глуп. Хорошо, что Адам его пристрелил самолично, иначе бы я сама это сделала. Наш отец, слабохарактерный человек, идущий на поводу жены и не имеющий собственного мнения, жалкий во всех смыслах, он первым перестал быть мне родней. Наша мать, стерва, попытавшаяся меня убить, а также двух моих братьев, один из которых покоится с миром, а второй, о нем и речь, полагаю, сейчас и шла до моего прихода. Мы думали, ты более позитивного мнения о своей семье. Что же, нет смысла мертвых осуждать. Но не все Вайсперы мертвы, лишь один из них имеет свой статус тенерюбита. Тебе ли об этом не знать? Что ты хочешь от нас? Снять все обвинения со своего брата, очевидно, и восстановить его статус. Скрестив руки, без особого интереса пожал плечами статный мужчина с короткой бородой. Что? Кара была откровенно удивлена подобным суждением. С ее точки зрения тут сидели куда более разумные люди, а сейчас эти ожидания не оправдывались. Если бы все так было очевидно, то ей бы не пришлось приходить сюда самолично, достаточно было отправить прошение или гонца. Нет, она была и близко тут не поэтому. Он не в том положении, чтобы возвращаться к былому. После покушения людей нашей матери его мозг был сильно поврежден, теперь он мыслит и действует иначе, и даже я не знаю, чего он добивается, хоть и есть предположение. Мне нет дела до его возвращения в ряды драконов, достаточно встретиться с ним и знать, что он в порядке. Видимо, вы не знали. Адам Вайспер был пойман вице-адмиралом Роландом несколько часов назад, вскоре он будет отправлен в Импилдаун, откуда его будет уже невозможно вытащить. Его команда, что сейчас на Йорске, будет в скором времени уничтожена силами из Маринфорда, как и его союзники, что захватили банк Физеров. Для Ангела все кончено, но достаточно будет вашего прошения, чтобы все закончилось. Кара с таким холодом и равнодушием посмотрела на Гараси, что те слегка оживились. Тенерюбита просто нельзя воспринимать всерьез, даже если они что-то просят, но Кара была иной. Ее интеллект не позволял смотреть на нее сквозь пальцы, и это признавали многие. Нельзя было установить, какого мнения она о своем брате. Ее не понимали, сколько ни старались. Любит ли она его? Презирает? Хочет помочь? Убить? Чего она добивалась? Ответа никто так и не получил, сколько ни пытались. Сейчас была новая возможность его получить. Вы его не понимаете. Присаживаясь напротив, вздохнула та. Мы знаем его цели. Портгаз Диэйс был ему нужен. Нет, твердо настояла на своем. Я говорю не о его целях и планах, а о том, что вы его не понимаете. Адам использует эффект фокусника, заставляет смотреть вас в одну сторону, в то время как сам фокус исполняется в другой. Вы считаете, что он в ловушке, загнан в угол? Он хочет, чтобы вы так думали, он этого и добивается, чтобы провернуть нечто, что пойдет ему на руку. Алабаста была лишь тестом с его стороны, где он проверял свои возможности, но теперь все примет иной оборот. Что вы хотите сказать? Что он сбежит, что спланировал свой арест? Это вряд ли. Слишком правдоподобно, чтобы быть правдой, тем более, что его хотели убить. Он не мог спланировать, что выживет в той бойне. Значит, импровизирует. Я более, чем уверена, что в скором времени что-то произойдет. Вайспер слишком просто попался в ловушку каких-то наемников. Они тоже часть его плана, но вот какого еще стоит понять. Почему вы пришли к нам? Сообщили бы об этом одному из адмиралов Дозора или главнокомандующему Сенгоку, и они бы приняли меры, но вы рассказываете это нам. Как я уже сказала, происходящее, хорошо спланированный план и показ той битвы всему миру был также неспроста. Я пришла к вам, потому что уверена в том, что мой брат затевает события мирового масштаба, но как и главное зачем, я не знаю. Никто ничего не ответил, потому что не знали, что говорить в данном случае. Информация подтвержденная, Вайспер схваченный находится у Роланда, а оттуда ему не сбежать, об этом дозорном ходили некоторые слухи. Но если все сказанное его сестрой окажется правдой, то пусть даже так, То, что требуется предпринять, убедиться в пленении ангела или поскорее добить его на Каманаискаре, может выбить Финса из Фезера. Что нужно сделать? Все и так идет хорошо, так зачем подливать масло в огонь, если в итоге все закончится? Вероятно, ангел просчитался в силе наемников или способностях Роланда, что угодно могло быть правдой, и не было ничего, что стало бы ключом к его спасению. Это логично, но... Прошу прощения, срочные новости для госпожи Кары. Прибежавший дозорный был весь запыхавшийся, он явно преодолел не одну лестницу сюда. Пришла новая сводка информации о действиях ангела. Мисс, тут полнейшая чертовщина. Докладывают, что ангел обнаружен в еще одном месте, параллельно с тем, которого поймал вице-адмирал Роланд. Рост, внешность, голос, все совпадают. Где? В Мактауне, там у него произошла стычка с Дофламинго, и последний убил его, обезглавив у всех на виду. Что за бред, он же в Алуборне, как он вообще мог там оказаться? Он что, остров вообще не покидал? Тогда кого поймал Роланд? Спросил стоящий рядом с Карой вице-адмирал, который подошел чуть позже, но очевидно был в компании девушки. Началось. Отстраненно от всех произнесла Кара, смотря на потолок с тяжестью на сердце. Выступление фокусника началось. Ясно, вот оно как. Смотря на незнакомца, Сатила не сдержалась и рассмеялась. Теперь ей стало ясно, кто перед ней стоит и что он тут делает. «Брат, значит, ну, у вас есть внешнее сходство, не спорю, но по характеру вы совершенно отличаетесь. И почему же брат не помог своей родной кровинушке? Ха-ха-ха, с чего бы? Он и без меня неплохо сражался, просто проиграл из-за собственной слабости. Ему нужно было больше тренироваться, а не книжки читать. В реальном бою все вычитанные им знания абсолютно бесполезны». Без должного опыта, ухмыльнулся юноша на 5 лет старше Вайспера, как прикинула Раст. Теперь она его разглядела. Он был хорошо сложен, даже очень, имел множество оружия за спиной и под робой, и оно было не для красоты уж точно. Белые волосы, фишка Вайсперов, но в данном случае они играли роль живой мишени, благодаря которой его можно было бы перепутать с братом. Что он тут делает? Даже не попытался помочь брату, да и хотел ли вообще, но что не скажи. А языком он трепится неспроста, этот парень из бывалых. Не хотелось бы с ним драться, Ади меня за это по головке не погладит. И зачем ты сюда пришел, раз не с братом встретиться? Мне было необходимо найти группу искателей сокровищ, которые напали на мой корабль и украли золото и шоу, что я достал со дна морского. Узнаешь их, скинув со спины небольшой мешок, беловолосый изъял оттуда 3 головы и Сатила уже знала, кто они. Криста однажды обмолвилась о них. Мэттреза. Капитан пиратов Золотое Сердце и его Накома, Наоми Дранк и Сайка Пи. Это были не второсортные пираты, совсем не новички, но их все равно убил этот парень в одиночку. Хочу сдать дозору, может, награду получу за эти головешки. Убрал в сумку. Я, собственно, и не собирался встречаться с братом, мне как-то нет до него дела, да и мертв я официально для всего мира из-за суки матери. Просто я искал корабль Триза и стал свидетелем боя Адама, вот и все. То есть нам ты не враг? Шутливо поинтересовалась Раст, но в действительности ей было не до шуток, она не знала, что делать с Кристой, мертва та или нет, что делать с киборгом, с чего бы, мы ранее не встречались, так что нет, лишь попрошу не говорить Адаму, что видела меня, иначе он будет сильно сожалеть перед смертью, что прости, та девушка была Тина Спраут, лиса, я с ней сталкивался пару раз, она крайне опасна и языком чешет не просто так, провоцирует в основном. Ее нанял вице-адмирал Роланд, и с ним я тоже встречался, даже работал с ним как-то раз, а от него не сбежишь, как ни пытайся, это не менее опасный человек и даже более. Что же, был рад повидаться, и да, Криста Рыбхем еще жива, нажми на ее висок, откуда ему-то знать. С полным непониманием Раст посмотрела на Граст Вайспера, который еще в начале разговора представился не скрываясь, видимо не видел в этом смысла. Но все же доктор рискнула его послушать, и на виске ее подруги и правда обнаружилась кнопка, которая привела ее в чувство. Перезагрузка завершена. Информация о новой цели получена. Граст Вайспер, брат Адама и предположительно не единственный родственник. Это уже не важно, я не смогу спасти Адама, для него все кончено. У него была своя жизнь, а у меня своя. Даже хорошо, что мы не стали пересекаться, иначе было бы еще хуже. Что же, больше мы его не увидим. «А вы меня, про, не увидим? Ха-ха, ах-ха-ха-ха!» Сатила захохотала, аж схватившись за живот, ее так пробило на смех, что слезы на глазах показались. Криста также позволила себе улыбнуться, а через секунду издала несколько смешков, что было большой редкостью в ее случае. Грасп задумчиво остановился, наблюдая за этим цирком и понемногу начинал меняться в лице. «Ты, ха-ха, строишь тут из себя крутого и самого умного, а на деле, ой, не могу, ха-ха-ха, серьезный вид, куча оружия, головы в сумке, ты что, впечатление на нас произвести пытался, мача из себя показать, мы бы и так убили Трезу, ты просто избавил нас от лишних проблем, спасибо», вставила свои 5 копеек Криста. «Но ты слишком многого не знаешь, чтобы говорить о будущем. Ади умрет, это попросту невозможно в данный момент. Ты следил за нами, готова поспорить, и думаешь, что мы попали в ловушку этих надоедливых наемников. Да, с этой Спраут вышла осечка и с Джимбием тоже, признаем, но на этом наши недочеты заканчиваются. А чем ты?» Граст внимательно смотрел на Сатиллу, а через миг резко побледнел, поняв, что же происходит на самом деле, причем понял он это гораздо раньше, чем было озвучено, что не укрылось от внимания Кристы. «Мы позволили им загнать себя в угол, этим продажным шавкам, и как ты думаешь зачем? Чтобы истребить каждого из них до последнего. Не нужно было даже гадать, кто придет по нашей душе после всего нами сделанного, достаточно было собрать всех в одном месте. Если есть враг, мы сразу его уничтожаем и используем любые методы и способы, не затягивая с этим. Нам даже пришлось разыграть тот спектакль, будто бы мы не догадывались о втором шпионе на корабле. Мы же не идиоты, бога ради, ха-ха-ха. А вы чокнутые, этого у вас не отнять, но Вайспера-то все равно поймали, это факт. О, да неужели, это они думают, что поймали, это мы заставили их так думать и весь мир, что смотрит сейчас на нас. Это было так просто, что мы не можем перестать смеяться, ха-ха-ха. Что вы сделали? Граст терял терпение, чувствуя себя полным дураком. Кто знает, ха-ха-ха, кто знает. Ангел всеми силами показывал, что расслаблен насколько это возможно и его не волнуют кандалы или охрана в виде Спраут. Трудно было сказать, что именно это. Психологический ход с его стороны или может он таким образом успокаивал самого себя, но все внимательно за ним следили и обдумывали каждое слово. Особенно тщательно это делал Блэм, командир разведки, чьи успехи в войне не особо помогли вычислить убийцу. Да, он нашел Линца, хоть тому и удалось дважды избежать засады, но вот его загадочный напарник был куда осторожнее, никто из живых в лицо его так и не увидел. Требовались контрмеры и срочно. Вопрос уже не стоял в поимке Вайспера, это ничего не меняло. Роланд и все присутствующие не были столь глупы, чтобы поверить, будто бы такой человек дал себя поймать без веской причины, хоть все и выглядело крайне правдоподобно. Проигрыш Тине и изнеможение после битв с наемниками. Может, это и была правда, но в нее не верили. Сдать человека, который убивает ваших людей, значит, а взамен я могу забрать остро и уплыть из страны, после чего это будет списано за побег. Вы сами слышите, насколько это нелепо, хмыкнул Беловолосый, но с ним и не думали шутить. Мы перекроем твою основную возможность заработка и до Фламинго тоже. Безопасность людей — наша первостепенная задача, и мы в силах пойти на уступки пирату. Кроме того, поскольку ты не нападал на объекты, подконтрольные дозору, исключая Локтаун, также являешься человеком, чья награда выше 100 миллионов, то мы можем зарекомендовать тебя на пост Шичибукая и быть цепным псом правительства. Да зачем мне это? Потому что именно этого ты и добивался все это время. Я же не идиот, Вайспер, я вижу, как обстоят дела, знаю дальнейшее развитие событий. Ты в курсе, что твой друг взял банк Фильзеров? У тебя теперь есть средства на расширение своих границ и возможностей. Ты укрепляешь свои позиции, а чтобы дозор тебя не беспокоил, то пост Шичибукая станет подспорьем для твоих замыслов. Он уже захватил банк, слишком рано еще, он не должен был закончить так быстро, это плохо. На лице ничего из испытанных эмоций не просочилось, правда, улыбка стала еще более натянутой. Я об этом не подумал, но зачем мне этот пост, если я и без него отлично справляюсь? Атакуйте меня и мои острова, бейтесь со мной, убивайте моих людей, что с того-то? А, все смертные, каждый знает, что рано или поздно умрет, очевидно, что потери неизбежны, и я был готов к ним. Я не понимаю, чего ты хочешь, вздохнул Роланд, когда стало ясно, что Вайспер увиливает и пытается показаться идиотом без плана и глупой философией. Прославиться, поиздеваться над врагами. Я не понимаю тебя, но не строй из себя придурка, Ты ничего и никогда не делал просто так. Сейчас ты несешь бред, но это тоже часть твоего плана, не так ли? Я могу предположить, что ты тянешь время, ожидаешь, когда за тобой придут друзья и спасут, как в книжках про драконов и принцесс. Вот только я готов и к этому, мне без разницы, что ты задумал и насколько продумал, все бесполезно, меня в свои сети ты не поймаешь. Да неужели? Атмосфера в комнате резко переменилась, пират перестал улыбаться и посмотрел на вице-адмирала на полном серьезе. Все игры в болтовню закончились, поняла Тина из этих взглядов и навострила все свои 6 чувств. Что-то должно было произойти. Эти глаза, темно-фиолетовые глаза юноши, в которых так и мелькает ощущение загадочности, ощущение, будто тебя затянет в болото и уже не отпустит, сколько ни брыкайся. Они хорошо отражали его натуру. «Да что вы знаете обо мне?» Голос становился басистым и совершенно не похожим на прежний. «О прошлом узнали и все, что я свою семью перебил. Этого недостаточно, этого мало, чтобы делать выводы. Думаешь, Роланд, что я в ловушке, что попался на крючок и все закончится, потому что мне не сбежать, потому что ситуация безвыходна и я обязан согласиться на твою?» Распыляющуюся речь остановил звук ден-ден муши из кармана Роланда, который немедля ее активировал. Она была предназначена лишь для экстренных случаев и, похоже, сейчас был именно он. «Капитан Россия, в чем дело, Россия?» Послышался неизвестный голос с другой стороны, а улитка изменила выражение лица. Это сразу стало дурным знаком. Так вот как его звали. Что же, простите, он мертв, как и все его подчиненные, как и прочие клоуны, которых вы называете капитанами и коммодорами. «Ты тот самый убийца», — цокнул Блэм. Это было неспроста, этот звонок был спланирован именно тогда, когда прибыл Вайспер. Глупо было выходить с нами на связь, тебе ли не знать, что мы умеем отслеживать звонки. Это все неважно. Каждый находящийся в комнате, где вы сидите, труп. Адам, по большей степени я выполнил твое задание, 75% высокопоставленных дозорных мертвы, а также Барак Воркс, за исключением Ника Робин, Сера Крокодайла, Дас Бонза и Мистера 2, предположительно Мистер 3 мертв. Думаю, больше нам сестра делать тут нечего, я ухожу. Погоди-ка, Тина с удивлением заметила, что нервничает Вайспер, не блефуя. Он даже немного паникует, что уже было не игрой абсолютно точно. Из-за этого ей самой пришлось немного занервничать. Что значит уплываешь? А как же план? Ты должен был вытащить меня отсюда. Нет, не должен. Твой план заключался в том, чтобы доставить тебя сюда, и это произошло. Больше мне нечего делать в Алабасте. Постой, какого черта? Я тебе заплатил, как и договаривались, и ты предаешь меня. Печальный конец, хмыкнул Блэм, но Тине и Роланду было совсем не до шуток. Дозорные, теперь я обращаюсь исключительно к вам. Вы сильно переоценили себя, думая, что парой хитрых планов загоните нас в угол. Мне вас очень жаль. Позвольте кое-что объяснить. Ваша ошибка заключается в мировоззрении. Вы не видите деревьев за лесом, смотрите в одну сторону, а все происходит в другой. Вице-адмирал Роланд, вы проиграли. Ваши навыки стратега хороши, но с нами бесполезно играть в честную войну, однако вы поняли это слишком поздно. Я объясню проще. Все, что происходило с момента отбытия ангелов из Мактауна, было лишь игрой на публику. Мы хотели, чтобы вы поверили в то, что вы видите и знаете. Чтобы мир и наши враги поверили в это, и шоу удалось, а теперь постарайтесь осмыслить его, правда, времени у вас уже не осталось.